У обеих, наряду с повышенным настроением, отмечается преобладание эротического содержания, отвлекаемость, особенно отчетливо выраженную второй больной, и характерный для маниакального состояния осипший голос. Я просто...